Видно, они разбежались и вечером палач. Посмеяться я еще успею. А что зайцы разбежались, это не беда. Когда я их позову, они все сбегутся ко мне. Да? Ах, как удивительно. И почему они тебя слушаются? Да они не меня, а они моей дудочки слушают. Как дудочки? Какой дудочки? Как, очень просто. Вот. Ой, все зайцы сбежались на лужайку. А хотите, дуну, и все снова разбегутся. Вот. Ой, ах, Эстен, что за прелесть эта дудочка. Не продашь ли ты ее мне? Я охотно дам за эту дудочку 100 талеров. 100 талеров? Да. 100 талеров, пожалуй, маловато за такую дудочку. Ну что ты, Эспен, ты только подумай, 100 талеров. Тебе, верно, не снились такие деньги? Ну, что правда, то правда. Больше 1 талера я никогда ни во сне, ни наяву и не видел. Ну ладно, давайте мне 100 талеров, а в придачу снимите-ка, фрейлина, с меня сапоги. А то жара такая, что шевельнуться самому неохота. Невежа! Грубиян! Как ты смеешь? А чтобы я, первая фрейлина королевского двора, снимала сапоги с какого-то... Ну, не снимите, дудочки не получите. Ну, Эспен, но ведь кто-нибудь может увидеть, что я снимаю сапоги пастуха. Фрейлина. Ну, тогда все поднимут меня на смех, Эспен. Ну, как хотите, фрейлина, я вас не неволю. Ну, давай сюда ногу, противный пастух. Оп, пожалуйста, фрейлина. Оп. Ну, у тебя же грязные сапоги, Эспен. Ну, я же испачкаю руки. Ничего, фрейлина, ручки травкой оботрёте. Ну, давай ногу. Ох, да. Ну, вот он, твой гадкий сапог. Отдавай дудочку. Как дудочку, фрейлина? А второй сапог? Ой, боже мой. Ну, давай второй. Наконец, все было кончено. Фрейлина отсчитала 100 талеров, получила взамен дудочку и очень довольная побежала домой. Однако, когда фрейлина пришла в замок, дудочки у нее не было. Она готова была поклясться чем угодно, что не теряла дудочки, а все-таки дудочки не было. И в этом нет ничего удивительного, ведь старуха так и говорила, что это самая волшебная из всех волшебных дудочек. Она всегда возвращается к хозяину, кто бы ее ни взял, куда бы ни спрятал. Так оно и случилось. Не прошло и 5 минут после того, как фрейлина ушла, а уж дудочка лежала в кармане у Эспена. И когда наступил вечер, он опять собрал всех зайцев и привел их в королевский замок. Всех до одного. На следующий день король и королева решили подослать к Эспену принцессу. Уж она-то выманит дудочку у Эспена. Здравствуй, Эспен. Здравствуйте, принцесса. Рад вас видеть, принцесса. Смотрите, как здесь чудесно. Какие цветочки. Я уже видела их. Как прекрасно поют птицы. Я уже слышала их. Я пришла совсем не за этим. Зачем же вы пришли, принцесса? Послушай, Эспен, я знаю, ты такой добрый. Ведь ты не откажешь мне в моей просьбе? Конечно, принцесса. Разве я могу вам отказать? Моя фрейлин говорила, что у тебя есть чудесная дудочка. Продай мне дудочку. Я дам 200 талеров.